Алло. Алло, Ларис. Я похож на Ларису. А кто это? Это Руслан отчим. А где его папаша? В Англии? Сейчас ты понял, что ты сказал? А папаша Руслана в Англии смотался? Он директором Черкизона вроде был, нет? Нет, ты сейчас понял, что ты сказал? Ну, я понял, но где отец Руслана? От кого Наташка родила Руслана? Вот от кого? Где его отец, вот Руслана? Что-то ни черта не могу понять. Я вот с Англии приехал, ничего понять не могу. Что-то сейчас ничего. Англии привет. Ты из Черкизона, что ли, или откуда? Чего? Валентина Петровна говорит, что ты был директором Черкизона, или кто это? О ком она говорила, что отец Руслана работал на Черкизоне, потом свалил в Англию, когда кризис начался. Вот это как понять? Алло. Да, я слушаю вас внимательно. А вы кто вообще, молодой человек? Спасибо вам за комплимент, конечно. Не, ну вы отец его или отчим? Я отец. Отец? Да. Отец Руслан? Да, я отец Руслан. Так вы не в Англии? Нет, я приехал к сыну на день рождения. А почему Валька Петровна говорит, что вы в Англию смотали? Так я приехал в гости. Из Англии? Да. А в чем причина? Ну, почему вы не сошлись с Натальей? Вот как бы все-таки семья должна быть целостной. Почему вы убежали в Англию? А кто вы такой, чтобы я вам должен рассказывать? Не, ну мы с Валентиной Петровной, в общем-то, друзья. Она очень жаловалась на эту ситуацию, что вы убежали в Англию. Вы есть никто, и звать вас никак. Нет, она хотела, чтобы у Натальи было счастье, а вы сбежали от нее. Почему? Вы нет никто, и звать вас никак. Нет, ну Я Наталья одиночка, мать одиночка. в судьбе о своей жизни. Кто вы такой? Не, ну я кто такой? Я друг семьи. Понимаете? Я друг Валентины Петровны. Все говорят, что я друг Валентины. А Валентина говорит, что подарки дарили учителям, возили Руслана на машину в школу, но потом съебались в Англию почему-то. Вот что случилось? Я что-то ничего не понял, что вы сейчас сказали. Будьте так любезны, повторите, пожалуйста. Я говорю, почему вы уехали в Англию? Вот почему? Ну так утверждает ваш родственник, ну в смысле родственница Руслана, это же не я придумал. Не, ну а что смешного-то? Наталья осталась без мужика. Вы не муж, нет, это вы какой-то родственник. Ну, вот просто где отец Руслана, вот интересно всем, всей стране интересно, всем франкерам. Слушай. Ну, серьезно, ну как бы, ну во-первых, у вас не азербайджанский акцент, вроде, мне кажется, нет. У меня нормальный акцент. А в общем, так получилось, что, в общем, какому-то мужику Наташа с Ларисой сдавали комнату из-за безденежья, да? Вот. А потом Наталья, как бы, ну, грубо говоря, дала этому мужику. И родился Руслан, так получается? Ну, примерно. Подожди, давай так сначала начни, пожалуйста. Я ничего не понял, кому кто кому дал. Будь так любезен сначала, с первой минуты, с которой ты начал. Нет, я не знаю, с кем я разговариваю, с кем я вообще разговариваю. Ты разговариваешь с человеком, который? не с компьютером, а с человеком. Нет, ну Будь так. человек, который что здесь делает в этой квартире? Начни сначала, кто кому дал. Пожалуйста. Я что-то ни черта не понял. Да. Ну, конечно же, столько выпито, алкоголическая семья же, наверное. Ну да, давай, оскорбляй их, они, давай, мне нравится. Все мы пьющие, все выпивающие, полстраны алкоголиков в России. Это уважаю, давай. Юмор это хорошо, но тем не менее, где муж Натальи? Или она не была замужем никогда? С тобой не разговариваю, с тобой по телефону. Ну. Муж Натальи с тобой разговаривает по телефону. Муж Натальи, но это не отец Руслана. Это отец Руслана разговаривает с тобой по телефону, А почему? который остался, как ты сказал, в Англии. Ну, А это не теперь... я сказал, это Валька сказал. Валентин. Сначала начни, будь любезен. Сначала начни, кто кому дал, кто кого пример. Нет, дело в том, что Валентина Петровна говорит, что вот вы сняли у них квартиру, вот у Натальи с Ларисой, правильно? Что я сделал? Сняли комнату. Я снял комнату. Ну, изначально как роман-то как закрутился? Вы сняли комнату вот в квартире, да. Вот на Щелковской, на этой. Да? Правильно? Да. Это правильно или нет? Правильно. Вот. Потом, то есть вы просто были как квартиранты, и у вас закрутился роман с Натальей, правильно? Правильно. Вы были в администрации Черкизовского рынка, ну, таким, в общем, достаточным, таким высоким человеком, правильно? Правильно. Так. Значит, потом, когда начались проблемы в 98 году из-за кризиса, из-за дефолта, вы уехали в Англию и, в общем-то, от Натальи вы, можно сказать, сбежали без объяснений причин. Ехал не в Англию, ты ошибся. Я уехал в Афганистан. В Афганистан? Да. Так азербайджанцы разве могут в Афганистан? Разные страны, слышно. Так я не азербайджанец, я афганец. А, афганец? Конечно. То есть Валя все перепутал, как обычно. Старческий... Так, Оля, я афганец. Я уехал в Афганистан. А вы знаете Валентину Петровну Аносову? Ты понимаешь, ты просто много чего не знаешь. Нет, ты я поэтому... Ты снял... А? Что? Ты где-то снял сливки. Нет, я цитирую, я говорю, это же не я придумал. Маслов. Я что, Маслов? Сказала нам Валентина Петровна Аносова. Это не я. Я тебе еще говорю. Ты где-то слышал? Не, я и говорю, что я слышал это от Валентины Петровны. Не где-то. Я же цитирую первоисточник, вы понимаете? Я это тебе еще раз объясняю. Это... Ты где-то снял сливки сверху. Понимаешь? А масло ты не скушал. Ну вот масло-то где? Расскажите мне, где масло-то? Что я афганец. Ну а почему вы не взяли семью Наталью с Русланом туда? Куда? Чего? В Афганистан. Почему вы их с собой не взяли? Почему вы... почему я тебя не взял? Не, а почему вы от них сбежали? Не, ну вы же мне это, не трахали меня, правильно? Чтобы меня с собой... Давай я тебя возьму. А? Давай я тебя возьму. Нет, ну это, знаете, вы переводите стрелки, грубо говоря. Вот. Да, ты переводишь. Кто, почему, что и как в жизни. Так Руслан, получается, не азербайджанец, а наполовину афганец, что ли? Так получается? Что? Руслан, получается, наполовину афганец? Руслан, получается, русский человек. Нет, ну по отцу же идет, как бы, национальность по отцу. Значит, Руслан кто по нации получается? Получается, русский. Нет, Руслан, русский, получается. Русский это по матери, а в паспорте, вот раньше в советском было, всегда национальность, ну, по отцу, то есть записывалась. В паспорте? Ну, в паспорте, в советском, в паспорте. Ну, что, важно, вступить. Кто у него... Ладно, скажу, вступить, ну, вроде мужик взрослый. Значит, если у Руслана отец афганец, значит, у Руслана национальность афганец, правильно? Руслана национальность россиянин. Нет, сейчас нет. Так, это Ельцин придумал в 90-е годы национальность россиянин. Есть нация русская, есть нация, ну, другая там, мусульманская. То есть Руслан, в принципе, полукровка, так скажем. А вот, то есть, но Валя говорила, что он азербайджанец, а получается, что он наполовину афганец, правильно? Ну да, правильно. Ну, а что ж, так долго, такую простую вещь я так долго выяснил. Вот, то есть, в принципе, вы уехали в Афганистан, правильно? Ну да, и что? Не, и ну что? Просто как-то из России, Афганистан беднейшая страна, сейчас она под протекторатом Америки. А что там вообще делали в Афганистане вы? Ну я откуда-то знаю. Нет, вы же уехали туда как-то. Что вы там делали? Я что делал? Да. Ну а кто ты есть такой, чтобы я тебе рассказывал, что я там делал? Я друг Валентина. Вы знаете Валентину Петровну Аносову? Нет, кто ты есть такой, чтобы я тебе рассказывал, я что... Я журналист из телеканала «Дождь». Ты есть никто, и звать тебя никак. Я сосед Валентина Петровна, я из 218. Ты есть, понимаешь? Нет, ты никто, и звать тебя никак. Ну, и как я тебе вам сказал, что я делал, и как я делал. Давай дальше разговаривать. А зачем бросили Наталью? Да пускай, господи. Вкладывать в интернет. А вы знаете, что Наталья, приехав к Валентине Петровне, ее ограбила? Ну и что? Ну что, старуха собирала деньги с пенсии, а у нее спиздили 30 тысяч. Как-то, ну и что? Это Боже мой, бешеные деньги. Чего, евро или долларов? Для старухи 30 тысяч рублей – это бешеные деньги. Да что ты? У нее родственники украли. Я не ограбил случайно, а? А ты ее случайно не ограбил? Нет, ну она жаловалась. Вот есть записи интернетные, что она жалуется, что приехали родственники, Наталья, Лариса, и украли у нее деньги, пока она чай там готовила, кипятила чайник, они украли у нее деньги. Да. Да. Ужас какой. Вы можете поговорить с Натальей и с Ларисой, чтобы они отдали деньги бабушке? Кому? Тебе отдать деньги? Нет, Валентине Петровне Аносовой. Валентине Петровне Аносовой? Да, отдали ее 30 тысяч, кровно заработанные. Кровно заработанные. Не, а что смешного? Вы представляете, у вас была бабушка, ей 87 лет, и у нее бы деньги украли, ее родственники. Это нормально? Алло. Да, нет, я просто мандаринку ем. Мандаринку едите, да? На старухи на деньги, на 30 тысяч мандаринку. После твоих сладких слов кислятинки захотелось. Ну, кислятин, конечно, такая семейка тут. Кислятин. Че-че? В общем, старуху ограбили. Исправили теперь днюху Руслана на эти деньги, правильно? Лима, надо выпросить.